Снег. Я знаю. Я уже приготовила для вас со снегом теплое одеяло. Вы можете лечь в западной комнате. Мам, он храпит. А можно я лягу со сумбриком? Как знаешь. А снега мы тогда положим в восточный. Столько времени зря теряем. А вот и ничуть и не теряем. Мы спим. Нам счастье сны. А когда проснемся, будет уже весна. Я люблю быть один. Так люблю. Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Как-то утром, часа в 4, над Мумидолом пролетала первая кукушка. Мумитроль проснулся и долго лежал, уставившись в потолок, соображая, где он. Он повернулся на другой бок. И... А? Сноса Мумрика нет. Если мама, муми-мама, праздничный печет пирог, значит, с гор весна пришла к нам по дороге на порог. Оживает вся долина, просыпается, поет, и на улицу все живы, муми-доловский народ. Ух ты, ах ты, сколько красоты! Эй, зверятки, забежите бантиком хвосты! Ух ты, ах ты, сколько красоты! Из зверятки забежите бантиком хвосты! Привет! Привет, привет! Сниф проснулся? Да он позже всех обычно просыпается. Ха-ха, позже. Его надо обязательно разбудить. Просыпайся, Сниф! Я сплю! А ну еще раз! Эй, просыпайся, Сниф! Если папа, муми-папа, снова взялся за перо, значит, с гор весна пришла к нам по дороге на порог. Ветер окна растворяет, тает снег, звенят ручьи. Бантохвостые зверята, подставляйтесь под лучи. Ух ты, ах ты, сколько красоты! И зверятки, забежите бантиком хвосты! Ух ты, ах ты, сколько красоты! И зверятки, забежите бантиком хвосты! Слушай-ка, мумик, есть идея. А что, если мы сейчас заберемся на самую верхушку горы и сложим там пирамиду из камней, а? Идет. Идет. Отлично. Вперед. Не догонишь. Эй, побежали. Кто последний? Старый муж стал. А на вершине горы лежал черный цилиндр. Так они нашли и отнесли в Мумидол шляпу волшебника, еще не подозревая, что их жизнь наполнится удивительными чудесами и всяческими волшебными событиями. Да, газета сегодня пустая. Так-так. Ручей прорвал за пруду и уничтожил поселение муравьев. Жертв не было. 4 часа утра. В долину прилетела первая весенняя кукушка и проследовала дальше на восток. Знаем. Да, сегодня в газете пустовато. Доброе утро! Так-так. Стало быть, и вы тоже проснулись. Смотри, что мы нашли. Черный цилиндр как раз для тебя. Примерь. Мама, иди посмотри на папу. Ну, как? Мне идет? Идет. Только вот чуть-чуть великовато. Сделаем из нее вот так. Корзину для бумаг. Такая прекрасная шляпа. Ну вот, теперь у вас прибавилось обстановки. Пойдем снорков проведаем. Гостиная опустела. Но прежде чем выйти в сад, Мумитроль бросил в шляпу яичную скорлупу. Прошло некоторое время, и скорлупа начала преображаться. Дело в том, что всякая вещь, пролежав какое-то время в шляпе, превращается в нечто совершенно иное, и никогда нельзя с точностью сказать, во что именно. Яичные скорлупки, например, превратились в тучки, которые тотчас выплыли через веранду на улицу и повисли над землей. По-моему, пожар. А на ощупь совсем как вата. Подушка, да и только! Чьи они? Как они сюда попали? Нет, тут что-то не так. Надо маму позвать. Ни в коем случае. Исследуем их сами. Какая мягенькая! А ну давай! Вот это да! Она движется! Прокатимся вместе? С удовольствием. А куда? Давай Хемуля разыщем. Вот он удивится. Обычно он никогда не уходит из дома надолго. Последний раз, когда я его видела, он разбирал свои марки. Ну, это было полгода назад. Верно. Мы же проспали всю зиму. И как тебе спалось? Мне снился страшный сон. Какой-то противный дядька в черном цилиндре глядел на меня и усмехался. Странно. И мне то же самое снилось. А он был в перчатках? Вот-вот. Добрым утром! А? Ну, испугался же я. Разве не знаете, что мне нельзя устраивать такие сюрпризы? У меня душа уходит в пятки. Ах, прости. А ты видишь, на чем мы летим? Диковина, ничего не скажешь. Ну, у вас что ни шаг, то диковина. А я вот захандрил. С чего бы это? Хандрить в такой славный денек? Не поймете вы меня. Я прочту вам лекцию о своей коллекции. Теперь она мне ни к чему, миму. Беда стряслась со мной. Такой случился промах. На свете ни одной той, что нет в моих альбомах марки. А, я понял. Ты теперь не коллекционер, а всего лишь обладатель. А это ведь не так интересно. Хемуль, миленький, ну не расстраивайся. Ты же можешь собирать что-нибудь другое. Ну, допустим, бабочек, красивые картинки или драгоценности. Им никогда не будет конца. Это исключено. Бабочек коллекционирует мой двоюродный брат. Я его терпеть не могу. Ну, я не знаю уже, что придумать. Ха! Ладно, что-нибудь подберем. Уж мама точно сумеет. А ты не видел Андатра? Он еще спит. Он считает, что незачем вставать так рано. И в общем, он прав. Хемуль побрел дальше по лесу, а Мумитроль и Фрёкин Снорк плыли, покачиваясь над верхушками деревьев. Может быть, раковины? Или пуговицы от штанов. Или ракушки. Или пуговицы от штанов. Или ракушки. Или пуговицы от штанов. Я думаю, пора обедать. Летим домой. А вон и Хемуль уже на крыльце. Счастливый такой. Сияет. Ну, на чем ты остановился? Растения. Займусь ботаникой. Это меня Снорк надоумил. Будет больше всех моя новая коллекция. Теперь гербарий. Хе-хе, Хемуль, Хемуль, Хемуль, хе. Гагелте. Номер первый в коллекции. Безупречный экземпляр. Положи-ка свои находки в уголок. А здесь будет стоять суп. Так, кажется, все уже в сборе. А Андатор еще спит? Дрыхнет без задних ног! Ну как, весело было сегодня? Ужасно весело! Волшебно! На следующий день тучки исчезли. И никому не пришло в голову, что их появление было целиком и полностью на совести шляпы волшебника –